«Эту информацию тоже разглашать не стоит», — сказал я, — «если не хотите, чтобы вас утащили к себе хирурги». «Молчу, молчу», — закивал он, — «я неплохо себя чувствую, относительно, разумеется, и, в общем, хотел бы вас поблагодарить, Кацураги-сан, я думал, что мне уже конец, если бы не ваш профессионализм, вряд ли бы я согласился на это предложение, но все уже решено, теперь назад дороги нет». «Да уж, знал бы он, что этой ночью я нарушил все правила ведения пациента с кишечной непроходимостью, зато смог решить проблему без хирургического вмешательства. Теперь нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил. Впереди еще долгая рабочая неделя». Закончив оформление документов, Бикуя отправился в свою палату, а я лег на диван ординаторской и провалился в сон. На следующее утро он покинул отделение даже до прибытия на Кадзимы Хидеки. «Доброе утро, Кацураги-сан», — поприветствовал меня заведующий терапией, войдя в ординаторскую. «Опять кофе глушите? Когда-нибудь доведете себя до язвы или до гипертонии? Хотя вам ли не знать?» «Доброе утро, Накадзима-сан», — поклонился я, не вставая из-за стола. «Вчера не смог вас застать, хотел сообщить хорошую новость. Неужто меня наконец-то отпустят на пенсию?» — усмехнулся Накадзима Хидеки. «Нет, это была бы плохая новость. Без вас тут все рухнет», — сказал я. «Но хорошее связано с этой темой. Я уже прошел все тесты Хиджиката Медикал. Осталось только два экзамена, и я смогу замещать вас, как заведующий терапией, если захотите». Накадзима с недоверием взглянул на меня. «Вы пошутить надо мной решили?» — не поверил он. «Вы, скорее всего, не заметили, что там несколько блоков». «Заметил, можете сами проверить», — пожал плечами я и продолжил завтракать. Накадзима Хидеки хмыкнул, накинул белый халат и сел за свой компьютер. Через пару минут, войдя в электронную образовательную систему Хиджиката Медикал, он шумно выдохнул и почесал седой затылок. «Ну вы даете, Кацураги-сан, черт бы меня подрал», — выругался заведующий. «Все пять блоков забили на максимальный балл. Вы вообще не спали последние две недели. Надо было чем-то себя развлечь», — отшутился я. «Выходит, что теперь я должен провести вам предварительный экзамен, а после отправить вас в Хиджиката Медикал для окончательного испытания?» «Да, все верно», — кивнул я. «Когда будете готовы?» «Хм», — задумался Накадзима. «Дайте мне недельку на подготовку. Я подберу вам нескольких пациентов. Не хочу, чтобы экзамен вам показался чересчур легким». «Кацураги-сан, вы застали меня врасплох. Не переживайте, Накадзима-сан», — улыбнулся я. «Подожду, сколько скажете». Взбодрившись от порции кофеина, я отправился на прием и быстро втянулся в рабочий процесс. Полный набор пациентов для клинических испытаний был собран, поэтому мне оставалось только ждать следующей недели, продолжая работать в стандартном темпе. Вечером вторника я сообщил медсестрам профилактики об идее кандакагари. От поездки на горячие источники отказываться никто не стал. «Кацураги-сан», — спросила Лихачева Хикари, — «а вы же не планируете звать с собой этого скользкого типа?» «Это вы о ком?» «Не понял я». «Об урологе. Канда-сан сказал, что Никишира Кусей увязался вслед за нами», — напомнила она. «Если он поедет, думаю, мне придется отказаться». «Да, и мне тоже», — пискнула Нагисаика. «Он меня щупал прямо на диспансеризации». Сакамото, Рин и Митсуси Кокони поддержали Хикари и Яко суровыми кивками. «Не переживайте, дамы, от Никишира-сан я уже избавился», — сказал я. «Вы только пример с Канда-сана не берите и сами лишнего о наших планах на выходные постарайтесь не болтать. Вы помните правила: пустят ложные слухи и лишат премиальных». «Но ведь это вы начисляете нам премиальные, Кацураги-сан», — подметила Хикари. «Верно, Лихачева-сан», — согласился я. «Только если из-за чьей-то болтовни лишат премиальных меня, я сделаю со всей профилактикой то же самое». Девушки хорошо издали вздох, выражая свое возмущение. «Разумеется, я не собирался лишать их премиальных, но было необходимо держать подчиненных в тонусе». Рабочая неделя стремительно шла к концу, и с каждым днем Кандакагари становился все бодрее и бодрее. Либо мой совет помог и ему удалось выбрать между семьей и честными клиническими испытаниями, либо Канда попросту очень ждал поездки на горячие источники. В пятницу вечером наша компания из шести человек собралась на автостанции, откуда выезжал автобус. Наш маршрут пролегал за пределы Токио, где и располагался Ансен Сакурадзи. «Ну что, народ», — воскликнул Канда, — «нас ждут горячие источники». С этим боевым кличем Кагари первым запрыгнул в автобус, а вслед за ним вошли и медсестры профилактики. Уж больно странно и подозрительно эмоционально начал вести себя Канда. Я был готов поспорить, что он выделывался перед Нагисаика. В последнее время он чересчур много стал о ней упоминать. Я забрался в автобус последним и сел рядом с Хикари в самом конце автобуса. Погода выдалась жаркой, поэтому почти вся наша компания притомилась и уснула уже ко второму часу поездки. Только мы с Хикари время от времени шепотом переговаривались на русском языке. Кажется, к зависимости от кофе, у меня добавилась еще одна ломка. Все чаще и чаще мне хотелось вспомнить прошлую жизнь и изящество ее языка. Хотя не стану жаловаться, японский тоже был достаточно интересным. Во многом, куда сложнее и местами даже красивее, чем русский. Но все-таки себя не обманешь, душу манило к чему-то родному. Кансену Сакурадзе мы приехали ближе к 10 часам вечера. Все выползли из автобуса, как сонные мухи, и принялись разминать затекшие конечности. «Не отстаем, ребят», — позвал нас чересчур энергичный Канда. «Надо успеть заселиться в номера». На периферии зрения я заметил очертания знакомого автомобиля. «Что такое, Тендасан?» — обратила внимание на мое замешательство Хикари. «Странно. Я точно помню, что уже видел эту машину. И номера знакомые. Черт, ну конечно». Из окна отеля послышался знакомый голос. «Какие люди? Вот это я понимаю. Неожиданная встреча». Глава 7. На балконе второго этажа появилась физиономия невролога Асакуры Джуна. «Асакура-сан, а вы-то как тут очутились?» – удивился я. «А мы с компанией решили хорошо отдохнуть на этих выходных», – улыбнулся он. «А вы что, следили за нами?» Я посмотрел на Кандакагари. Тот лишь пожал плечами. «Я понятия не имел, что он здесь будет», – прошептал мой коллега. Еще раз обратив внимание на автомобиль, который показался мне знакомым, я сразу же вспомнил, где мне уже доводилось его видеть. Да не просто видеть, я сам в нем катался. Это машина хирурга, Рейсея Масаши. На ней он развозил нашу компанию после посещения караоке-бара. «Рейсей-сан тоже с вами?» – спросил я Асакуру. «Да, мы тут втроем», – ответила Сакура Джун, перевесившись через перила балкона. «Здорово, что вы приехали. Большой компанией веселее будет. А кто третий?» – поинтересовался я. «Вы, наверное, не знакомы», – почесал затылок Асакура. «Наш уролог, а нет, Кацураги-сан», – воскликнул появившийся на балконе Никиширо Кусай. «Какое совпадение, так вы тоже знаете об этом месте». Все сотрудницы отделения профилактики хором простонали, осознав, что Никиширо все-таки смог каким-то образом увязаться вслед за нами. «Канда-сан», – процедил сквозь зубы я, – «только не говорите, что рассказывали Никиширо, что мы собираемся именно сюда». «Он меня заставил», — растерянно прошептал Канда. «Можно сказать, угрожал мне». «Чем? Ректальным исследованием?» — воскликнул я. «Чего вы там застряли?» — спросила Сакура. «Заселяйтесь в номера и вместе поужинаем». «Ах, какая радость, что Кацураги-сан привез с собой четырех красавиц», — улыбнулся Никиширо. «А я боялся, что мне придется коротать выходные в компании двух мужчин». «Если тебя что-то не устраивает, Кусай-кун, можем отправить тебя домой», — резко посерьезнела Сакура Джун. Захлопал глазами Никиширо. «Да я просто пошутил». «Пошутить, что ли, нельзя?» Похоже, Никиширо Кусай и эта компания изначально брать с собой не хотела. Видимо, он подкупил их знанием о хорошем ансене. «Что ж, деваться некуда», — пожал плечами я. «Дамы, проходите в фойе, а мы с Кандасаном закончим оформление номеров». «Хай-хай!» – воскликнула энергичная Митсуси Кокони и потащила всех девушек вслед за собой в здание. «Всегда забавляет это японское хай-хай, особенно в исполнении девушек». Местное выражение игривого согласия. «Простите, Кацураги-сан», – сказал Кандакагари, – «когда мы остались вдвоем, я не хотел все испортить». «Да расслабьтесь вы, Канда-сан», – улыбнулся я. «Просто будем следить, чтобы Никиширо-сан не мешал нашим девушкам спокойно отдыхать. И да, раз уж мы уже не на работе, позволим себе расслабиться и перейдем на «ты». Договорились, Тендакун», — обрадовался Кагари и направился вслед за мной к ресепшену отеля. Хотя, ресепшеном назвать фойе ансена Сакурадзи у меня язык не поворачивался. Большинство ансенов – это не элитные зоны отдыха, а обычные здания, собственниками которых являлась небольшая семья, которая в них же и проживала. Ансен Сакурадзи представлял собой уютный двухэтажный домик с 5 комнатами номерами. Максимально в нем могло уместиться 10 человек, поэтому на эти выходные сотрудники нашей клиники забили номера почти под завязку. В фойе нас встретили владельцы ансена, пожилая супружеская пара. Одеты старички были в традиционные кимоно. Они приветливо поклонились нам. «Добрый вечер», — сказал мужчина и широко улыбнулся. «Меня зовут Сакура Дзикузи, а это моя супруга Сакура Дзикирика. Рады приветствовать вас в нашем ансене. Добрый вечер, благодарим за гостеприимство». Мы с Кондо поклонились в ответ. «Я Кацураги Тендо, а это мы уже знаем Кондо-куна», — рассмеялся Сакура Дзикузи. «Первый раз он побывал в наших источниках, еще будучи совсем мальчишкой. С этим местом меня связывают только хорошие воспоминания», — улыбнулся Кагари. «Спасибо вам, Сакура Дзисан. Касаемо формальностей, оплату я уже внес. Скажите, в какие номера мы можем пройти?» «Ах да, Кондо-сан, вышло небольшое недоразумение, но я думаю, мы найдем, как его исправить», — сказал Сакурадзи. «Изначально вы сказали, что приедет только 6 отдыхающих из вашей клиники, но в совокупности с господами, которые уже расположились на втором этаже, вас 9. Но Асакура-сан, Рейсей-сан и Никишира-сан не с нами», — подметил я. «Это случайное совпадение. Вы хотите сказать, что они заняли забронированные нами номера? Хотя я прекрасно понимал, все это не совпадение, а маленькая месть Никишира Кусея за то, что мы не захотели его брать с собой на отдых». «Ох, видимо, вышло недопонимание», — вздохнул Сакурадзи. «Я думаю, нам не о чем переживать», — сказал Кондо Кагари. «Если память мне не изменяет, у вас 10 номеров, значит, мы легко сможем расположиться». «В этом и проблема, Кондо-кун», — замялся старик Сакурадзи. «После недавнего шторма у нас прохудилась крыша в 3 номерах, поэтому они пока закрыты на ремонт. У нас в наличии всего 7 комнат. Мы можем потесниться», — предложил я. «Девушек поселим по одной, а сами переночуем вместе с другими коллегами. Мне бы не хотелось теснить уже заселившихся отдыхающих», — ответил Сакурадзи. «А я не против», — воскликнул спускающийся со второго этажа Никишира Кусей. «Можете заселить всех медсестер профилактики ко мне. Я уж как-нибудь найду для них местечко». Я услышал, как из другого конца фойе послышался старый добрый русский мат. Видимо, у Лихачевой сдали нервы. «Раз уж ты не против потесниться, Кусей-кун», — улыбнулся я, — «тогда мы с Кагари-куном заселимся к тебе». «Что?» — удивился Никишира. «Ну как же, я ведь сказал, да будет тебе, Кусей-кун», — продолжил напирать я. «Раз уж Кагари-кун подкинул тебе идею приехать сюда, значит, можешь и ты пойти нам навстречу. Надо было обезопасить дам от его компании. А если мы с Кондо Кагари будем ночевать с ним в одной комнате, то сможем проконтролировать, чтобы он никому не мешал». «Эх, ладно, убедили», — вздохнул Никишира. «У вас ведь есть пара лишних футонов, Сакурадзи-сан?» — спросил я. «Да, разумеется, только», — старик замялся. «Не беспокойтесь, мы потеснимся, но внесем оплату, как за целую комнату. Не будем портить отношения из-за простого недопонимания», — перебил его я. «Ох, спасибо вам, Кацураги-сан», — с облегчением выдохнул старик. «Просто уже были похожие случаи. Одни невоспитанные господа умудрились заселиться впятером в одну комнату, и в итоге только за нее и заплатили. Сакурадзи был абсолютно прав в этой ситуации, поскольку платим мы в основном не за проживание, а за все те услуги, которые предоставляет ансен. Развлечения, природа, горячие источники. Последнее мне особо интересно, как часть японской культуры. Очень хочется сравнить их эффект с русской баней. Традиционные походы в баню, если заниматься этим делом разумно, оказывали крайне положительный эффект на здоровье. Стимуляция обмена веществ, лечение мышечных болей и спазмов, очищение кожи и увеличение иммунитета. Посмотрим, на что способны горячие источники. Но поход в горячие источники был запланирован на вечер субботы. Приехали в ансен мы достаточно поздно, поэтому на сегодня остается только заселение в номера и ужин. Заполнив все необходимые бумаги, мы поднялись на второй этаж. Девушки заселились в западном крыле здания, а мы с Кондо Кагари направились в восточное. Номер Никишира Кусея находился по соседству с номером Рейса и Масаши. И это меня порадовало. Зная, как любит напиваться и балагурить Асакура Джун, от него по ночам лучше держаться подальше. Рейсей, по крайней мере, точно не будет шуметь и мешать нашему сну. «Ну что, господа, стелитесь, где вам удобно», — заявил Никишира, а сам рухнул на кровать. «Кровать моя, и просьба, ложитесь подальше от кровати. Мне нужно больше личного пространства». Мы с Кондо Кагари переглянулись, одновременно подумав об одном и том же. «Кусей-кун, мы все отдаем за этот номер полную плату. Будет справедливо решить, кто будет спать на кровати, честным путем, произнес я. Чего? Никиширов вцепился в края кровати. Не хочу, не буду, я первый сюда заселился. Ну что же вы, Кусай-кун, улыбнулся я, как-то это не по-мужски. Давайте решим вопрос честным поединком. А, удивился уролог, по-видимому, решив, что я на полном серьезе предлагаю устроить кровавую битву за кровать. Джанкин-по, предложил Кандакагари. Джанкин-по, так в Японии называют игру в камень, ножницы, бумага. Только в стране восходящего солнца она распространена даже больше, чем в России. С помощью этой игры частенько решались распри не только в дружеской компании, но и в коллективе, включая советы директоров. Масштабы решений были разными. Иногда с помощью игры определялось, кто пойдет за выпивкой, а иногда, кого коллеги выставят перед руководителем виновным в оплошности, которую допустил весь отдел. Ну, Джанкин-по, это дело чести, вздохнул Никиширо и, отпустив края кровати, поднялся и подошел к нам. Вместо привычного камень, ножницы, бумага, суефа, японцы говорили саишавагу, Джанкин-по, что можно перевести на наш лад, как, сначала идет камень, играем. Мы потрясли кулаками и сразу же загасили бумагу Кандакагари двумя ножницами. Черт, ну кто начинает с ножниц, расстроился Канда. Все, кого я знаю, начинаю с камня. Я посмотрел на сведенные вместе указательные и средние пальцы Никиширо и усмехнулся. Какие-то у тебя неправильные ножницы, Кусай-кун. Ой, Никиширо разомкнул пальцы. Профессиональная привычка. Ну что, Тендакун, теперь мы с тобой, один на один. Никиширо Кусай вновь выдал свои ножницы, которые мне повезло сразу же разбить камнем. Эх, и что дальше? Взмахнул руками Никиширо. Кровать захватили. Теперь отправите меня домой с помощью Джанкин-по. Расслабься, Кусай-кун, улыбнулся я. Поскольку я выиграл, мне решать, как мы будем спать. И чтобы никто не остался в обиде, предлагаю всем троим лечь на футонах. Никиширо и Канда согласились на мои условия, после чего мы разложили футоны и направились на первый этаж, чтобы приступить к совместному ужину. «Вы чего так долго?» – спросила Сакура Джун, который уже начал уплетать такаяки, шарики из жидкого теста с начинкой из осьминога. «Эти двое заставили меня играть в джанкин-по на кровать», – пожаловался Никиширо. А Сакура взорвался таким заразительным смехом, что даже медсестры профилактики не выдержали и присоединились к нему. Мы уселись на колени вокруг низкого японского столика и приступили к ужину. «Да не расстраивайся ты так, Кусай-кун», — Асакура похлопал уролога по плечу. «Мы в компании часто друг друга подкалываем. Это уже дело привычки. Вы же с нами раньше никуда не выбирались. Мне вообще казалось, что вы какой-то нелюдимый». «Конечно, Никиширо Кусай попросту клюнул на обилие девушек из профилактики, а Сакура и Рейса ему совсем не сдались. А давайте развлечемся», — воскликнула Митсуси Кокони. Ей тяжелее всех удавалось усидеть на месте. «Как насчет караоке?» «Нет, только не караоке. Я после дежурства уже сутки не спал», — перебил ее Рейсой. «Давайте что-нибудь спокойное. Лото, например». «О, хорошая идея», — поддержал хирурга я. Мне стало интересно, отличается ли чем-то японское лото от русского. Но как оказалось к концу ужина, это не игра, а тоска смертная. Все правила точно такие же, только при совпадении чисел нужно кричать «бинго». В итоге, по иронии, почти все, кроме Рейсея, заснули. Только Кандакагари о чем-то шушукался с Нагисой Ико. Сакамото и Рин и Лихачева Хикари попадали, как домино. Рин на Хикари, а Хикари на меня. Никиширо, протирая глаза, с завистью смотрел на то, как Лихачева сопела, уткнувшись мне в плечо. «Так, не спать, коллеги!» — упирался Рейса и Масаши. «Я уже почти победил. Давайте лучше пойдем спать!» — сквозь сон прошептала Сакамото Рин. «Нет, еще немного. Еще чуть-чуть и я выиграю!» — восклицал Рейса. «Я должен победить!» «Рейса-сан, успокойтесь, пожалуйста!» — начал его трясти Асакура Джун. «Вы же помните, что вам нельзя снова подсаживаться на азартные игры. Вот уж от кого не ожидал. Вечно спокойный Рейсой, почти не употребляющий алкоголь и даже за пределами работы обращающийся к коллегам на «вы», оказался бывшим азартным игроком. Насколько я слышал, почти все игорные заведения в Японии принадлежат якудзе, поэтому в такие места лучше не соваться. И деньги проиграешь, и проблем потом не оберешься. Остановить Масаши не удалось, поэтому нам все же пришлось доиграть партию, в которой победила уже спящая Митсуси Кокони. Раздосадованный Рейсой сразу же убежал в свой номер, а вскоре за ним последовали и мы. Никишир и Канда вырубились моментально, но мне повезло меньше. Я по привычке помедитировал перед сном, чтобы поддержать работу своих нейронных каналов, и это оказалось критической ошибкой. Пока я занимался дыхательными упражнениями, Рейса и Масаши за стеной нашего номера начал так громко храпеть, что даже оконные рамы вибрировали с ним в унисон. А я еще полагал, что соседство со Сакурой и Джуном будет мешать сну. Критический просчет. В итоге все сотрудники клиники, кроме меня, проспали до обеда. Я же решил даже на отдыхе не изменять своим привычкам и отправился на легкую пробежку по лесистой местности вокруг Ансена. «О, Кацураги-сан, доброе утро!» – поприветствовал меня Сакура Дзикузи, когда я вернулся в отель. «Сразу видно настоящего врача. Следите за здоровьем, а как же без этого?» – ответил я. «Как говорится, у здорового врача здоровые пациенты. Согласен с вами», – кивнул старик. «В молодости я занимался кендо. Профессионально. 30 лет махал синаем. При желании мог бы зарубить врага и настоящим клинком. Хорошо тело закалил за это время. Как видите, прожил до 84 лет и до сих пор чувствую, что мог бы хорошенько отделать новичков в спарринге. Одна из причин, по которой я трепетно люблю свою профессию, это люди. Общение с людьми нравится мне даже больше, чем сама медицинская практика и лекарские навыки. Сколько людей, столько и историй. Каждый человек – отдельная личность, и это тоже очень важно учитывать. Из-за разных темпераментов, одна и та же болезнь может протекать совсем по-разному. Многие не верят в эту теорию, но я часто сталкивался с ее подтверждением на практике. Сангвиники чаще страдают от инфарктов, потому что их быстрый ритм жизни приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Холерики хорошо умеют выплескивать эмоции и ничего не держат в себе, но частенько у них страдает желудочно-кишечный тракт. Флегматики, такие как Рейса и Масаши, обычно обладают более устойчивым организмом, чем остальные типы. А уж меланхолики и вовсе собирают все болячки, в частности, клиническую депрессию. Об этом еще Гиппократ в свое время говорил. Простенькая, немного сказочная теория, которая часто оказывается правдивой на практике. Весь день до самого вечера мы чередовали боулинг, караоке и активные игры на свежем воздухе. И каким же было удовольствием добраться, наконец, до тех самых горячих источников. Наша компания разошлась по раздевалкам. Избавившись от одежды, мы приняли душ, поскольку в источник положено входить именно после тщательного мытья. Сам горячий источник находился на улице и был огорожен высоким забором из бамбука. Женскую и мужскую половины источника разделяла такая же стена. Источник был естественного происхождения и походил на небольшое мелкое озеро, окруженное угловатыми камнями, образовавшими что-то вроде берега. Я опустился в теплую воду и почувствовал, как все мышцы моего тела расслабились. Температура в источнике явно была больше 30 градусов. «Какой же кайф!» – прошептал Кандакагари, рухнув рядом со мной, а затем резко вздрогнув, воскликнул. «Джун-кун, не делайте этого!» За моей спиной послышался крик «Бонзай!» И Асакура Джун бомбочкой влетел в воду и прокатился по каменистому дну. «Ау!» – послышался стон невролога, вслед за которым горячие источники заполнил надрывистый смех Никишира Кусея. «Асакура-сан, я не собираюсь зашивать вас в свой официальный выходной», произнес Рейса и Масаши, спокойно входя в воду. «Джун-кун, вы не поранились?» забеспокоился Кандакагари. «Здесь же мелко. О чем вы думали? В прошлый раз я был в Ансене, в котором и утонуть при желании можно», простонал Асакура и уселся на камни неподалеку от нас. Я сразу же включил анализ и окинул взглядом тело Асакуры. Ничего серьезного, переломов дуралей невролог чудом избежал. Обычные ушибы, которые скоро залечит сам источник. Уж больно приятная здесь вода. Как только мое тело нагрелось, я почувствовал, что по нейронным каналам потекла магия. Либо этот ансен сильно улучшает кровообращение, либо вода под землей проходит через некое подобие места силы. Причем второй вариант наиболее вероятен. «Кагари-кун, я обратился к коллеге. О чем вы там постоянно шушукаетесь с Якотян?» «А?» – встрепенулся Кагари и тут же покраснел. «Отнюдь не из-за высоких температур. Ничего ты от тебя не скроешь, Тиндакун. Да вы и не скрываетесь», – встрял в разговор Никишира. «Шастаете везде вместе, словно голубки. Не забывайте о правилах клиники, коллеги. Уж кто бы говорил, Кусей-кун», – усмехнулся я. «Ты поехал с нами как раз для того, чтобы эти правила нарушить. Мне можно», — заявил он. «А вы еще совсем зеленые. Достали болтать, проворчал Рейсы. «Дайте расслабиться». На некоторое время воцарилась тишина, но вскоре ее нарушил Кагари, задав мне шепотом вопрос. «Тендакун, как понять, что ты нравишься женщине? Почему ты решил, что я знаю ответ на этот вопрос?» Усмехнулся я. «Ты похож на парня, который точно не страдает от дефицита женского внимания», заявил Кандакагари. «А вот у меня такого опыта еще совсем не было». Я задумался. «Не скажу же я ему, что чаще всего я определяю это с помощью анализа. Наверное, самый яркий признак – это взгляд», – ответил Яканда. «Обрати внимание, смотрит ли тебе Якотян в глаза. Обычно по взгляду все становится понятно. Проклятие, а я постоянно его отвожу», – выругался Канда. «Но теперь мне понятно, о каком взгляде ты говоришь. Ты о том, как Ринтян и Хикаритян смотрит на тебя. Какой глазастый, за Нагисой Яко уследить не может». Зато мое окружение быстро проанализировал. «Возможно», — уклончиво ответил я, «но я стараюсь не обращать на это внимания. Пока что всего себя отдаю работе, и меня это устраивает». «Никишира-сан», — крикнул Рейсы, — «отойдите сейчас же от стены». «Что?» — послышался ответ уролога. Его силуэта почти не было видно в клубах исходящего от воды пара. «Я прекрасно вижу, что вы подозрительно близко подобрались к стене, за которой находится женская половина», сказал хирург. «Какой же вы скучный, Рейсы-сан», вздохнул Никишира и плюхнулся в воду. «Вы слышали?» спросила Сакамото Рин, целиком спрятавшись под воду. «Могу поклясться, что кто-то шуршит за забором. Не удивлюсь, если это Никишира буравит дырку в стене», вздохнула Хикари. «Из всей нашей компании только он способен на такое. А я бы взглянула на Кацураги-сана без одежды», заявила Сакамото Рин. «Как говорят у меня на родине, в тихом омуте черти водится», удивилась Лихачева. «Не ожидал от тебя такого, Ринтян. Не надо никуда смотреть», воскликнула Нагисаика. «Там ведь Кагарикун. Пожалуй, пока ситуация не вышла из-под контроля, я лучше вас покину», сказала Хикари и выбралась из ансена. «Я сделал вывод, что русская баня все же лучше японского ансена. Горячий воздух мне нравился больше, чем горячая вода. Хотя свои преимущества у ансена были. Горячий источник появлялся из-за вулканической активности в регионе, а потому нес в себе богатый запас минералов, кальция и других полезных ионов в этой воде, целое море. Даже без использования анализа мне удалось почувствовать, что весь мой опорно-двигательный аппарат получил достаточно материалов для укрепления. «Не засиживайтесь», – посоветовал я коллегам и выбрался из воды. «Если сильно перегреетесь, скорой придется долго добираться до этого места. Тендакун дело говорит», — кивнул Канда. «Пожалуй, тоже выйду». Но выйти Канда не успел. Все замерли, услышав громкий женский крик. «Что это?» — напрягся Канда. «Наши девушки кричат?» «Тихо!» — попросил я. «Нет, крик не с их половины. Он со стороны отеля. Кто-нибудь, помогите!» Вновь послышался женский голос. И я понял, что это кричит Хикари. Глава 8. «Слышали крик?» — сказал я. «Это голос Хикари. Заметьте, я тут ни при чем». Поднял руки вверх Никишира Кусы. «Бегом за мной!» Махнул рукой я и выбежал в раздевалку. Вытираться времени не было, я быстро накинул кимоно, надел гетто, японские сандалии и выскочил во двор ансена. «Кацураги-сан, быстрее!» Послышался голос Лихачевой. Суффикс-сан автоматически перевел меня в рабочий режим. Я сразу понял, что-то стряслось. Хикари сидела на крыльце отеля, придерживая владельца ансена, Сакура Дзикузи. Супруга Сакура Дзи суетилась вокруг мужчины, а он, казалось, в любой момент мог потерять сознание. «Что случилось?» – спросил я, подбежав к ним. «Когда я вышла из раздевалки, Сакура Дзи-сан уже лежал здесь», – сказала Хикари. «Он только-только пришел в себя». «Сакура Дзи-сан, как себя чувствуете?» – спросил я, попутно включая анализ. Но моя нервная система выдала неприятный сюрприз. Анализ не включился. «Тошнит», прошептал старик. «Очень сильно болит правый бок, будто мне туда нож воткнули, Кацураги-сан». Вариантов в моей голове мелькнуло целое множество. Таким образом себя может проявить огромное количество заболеваний. Я хотел определить заболевание молниеносно, но силы меня не слушались. «Да что ж такое? Что не так с моим анализом?» Я запустил самодиагностику и выяснил крайне неприятную информацию. Если ранее я страдал от недостатка жизненной энергии, то теперь ее было слишком много. Видимо, этот источник нехило меня запитал. Настолько, что каналы потеряли чувствительность. Это называется реполяризацией. Абсолютно нормальное явление, Когда импульс проходит через нервную клетку и та временно теряет возможность к передаче новых зарядов, как же не вовремя, придется решать собственными силами. Он всегда был здоровым, сказала Сакура Дзикирика, с трудом сдерживая слезы. Никогда ничем не болел, даже к врачам не ходил, только к стоматологу. Не переживайте, мы сейчас совсем разберемся, уверил ее я и прощупал живот старика. Мышцы пресса были напряжены, но больше этот спазм напоминал напряжение от болевого синдрома, но никак не острый живот, хотя в целом живот явно раздуло, и это наталкивает на мысли о патологии желудочно-кишечного тракта. Настало время подключать узких специалистов. Что тут происходит? Спросил подбежавший ко мне Канда Кагари. Канда-сан, зовите остальных, попросил я, нужен небольшой консилиум. Рейсы, Асакура, Никишира, все понадобятся. Пусть бросают отмакать и несутся сюда. Сейчас приведу их, воскликнул Канда и рванул обратно к горячим источникам. Нельзя тратить время, пока нужно собрать анамнез и вызвать скорую. Лихачева-сан, вызывайте скорую, велел я. Скажите, что у пациента острый живот. Сакура Дзисан, с вас адрес. На каком расстоянии от вашего ансена ближайший город? 20 км, ответила Сакура Дзикирика. Скорая поедет из Кофу. Кофу. Префектура Яманаси. Госпитализировать Сакура Дзикузи придется туда, но до этого момента следует оказать первую помощь и помочь местным врачам выставить верный диагноз. Я почувствовал приближение жизненной энергии со стороны горячих источников, а это означает, что сюда идет Сакамото Рин. Еще сильнее перегружать мои каналы сейчас точно не стоит. Сакамото-сан, крикнул я, не оборачиваясь. Принесите из моей комнаты аптечку, она в черной сумке. Я везде с собой вожу препараты для экстренной помощи. Хорошо, Кацураги-сан. Сакамото Рин, пропустив несколько ступенек, побежала в отель. Сакура Дзи-сан, вновь обратился я к побледневшему старику. Что еще беспокоит? Есть какие-то симптомы кроме тошноты и боли в боку? Отвоевал я свое, Кацураги-сан, тяжело дыша, произнес владелец ансена. Не стать мне уже мастером спорта покинда. Сосредоточьтесь, Сакура Дзи-сан. Повысил голос я, что еще беспокоит, с чего все началось. Бок у меня уже давно побаливал, признался он, просто я не хотел никуда обращаться. Сегодня боль усилилась, а перед этим давление подскочило, до 160/100. А какое давление для вас комфортное? Спросил я. 120/70, как и у всех, ответил старик. Я принялся перебирать все возможные варианты. Острый аппендицит, запросто, велика вероятность, что проблема именно в червеобразном отростке. Шрамов на его животе я не вижу, значит, аппендикс не удаляли. Но кроме аппендицита вариантов еще предостаточно. Острый панкреатит, почечная или печеночная колика, кишечная непроходимость, аневризма брюшного отдела аорты, а может и вовсе пояснично-крестцовый радикулит. Рассказывайте, Кацураги-сан, крикнул Рейса и Масаши, присев рядом со мной. Вдали уже виднелись силуэты Асакуры Джуна и Никишира Кусея. Итого 2 терапевта, хирург, невролог и уролог. Все необходимые специалисты на месте. Большего нам не потребуется. Такого количества врачей хватит для проведения консилиума. Мы сможем поставить верный диагноз без анализов и моих способностей. Я перечислил все симптомы Рейса и Масаши. Мужчина аккуратно прощупал живот Сакура Дзикузи, а после спросил. Сакура Дзисан, когда была рвота? Сразу же, как возникла боль, ответил старик. Сейчас просто тошнит. Сакура Дзи возился, переминался с бока на бок, пытаясь занять максимально удобное положение, но ему этого не удавалось. Вряд ли это острый аппендицит, сказал Рейсей. Чаще всего при аппендиците боль появляется уже после возникновения симптомов, значительно позже. Вы правы, кивнул я, и лежит он неспокойно. Если бы проблема была в червеобразном отростке, Сакура Дзисан вряд ли бы старался шевелиться. Сакура Дзисан, боль стихает в каком-то определенном положении? Спросил Рейсей. Может, стоя или сидя? Ни в каком, я уже все перепробовал, ответил старик. Надо было вам сразу нас позвать, сказал я. Не хотел беспокоить своих гостей. Сакура Дзи поежился. С его лба градом лил пот. Это точно не острый панкреатит, сказал я хирургу. Давление высокое. Скорее всего, при панкреатите оно бы упало. То же касается и аневризмы брюшного отдела аорты. Давление рухнуло бы у нас на глазах. Вы правы, Кацураги-сан, так и есть, кивнул Рейсей. На кишечную непроходимость тоже не похоже. Боли были бы схваткообразными, а у него они, постоянные, закончил мысль я. Верно. Думаю, это все же не желудочно-кишечный тракт. Может, радикулит? Вмешался Асакура Джун. Помогите мне посадить его, аккуратно. Я прощупаю позвоночник. На всякий случай перестраховаться стоит, но я сильно сомневаюсь, что проблема неврологического характера. Тошноты и рвоты бы не было, а боль бы зависела напрямую от положения тела. Когда Асакура Джун прощупывал точки между поясничными позвонками, Сакура Дзи вздрагивал, но не так сильно, как мог, будь у него радикулит. В основном старик остро реагировал на касание с правой стороны. А в туалет вы когда последний раз ходили? Вмешался Никиширо Кусай. Смотря как, уклончиво ответил старик. Писали когда в последний раз? Прикрикнул Никиширо, поторапливая старика. Сегодня с этим особенно трудно, признался Сакура Дзи. Но это старческое, сами понимаете, из-за простатита. Стойте, воскликнул я. Никиширо-сан задал правильный вопрос. А вы, Сакура Дзи-сан, чего же сразу не сказали о проблемах с мочеиспусканием? Забылся, грустно рассмеялся старик. Что думаете, Кацураги-сан? Спросил Рейса и Масаши. Без сомнений, это почечная колика. Скорее всего, в правом мочеточнике камень, сказал я. Никиширо-сан, можете это подтвердить? Позвольте, Никиширо Кусай протиснулся между нами к Сакурадзи, положил ладонь на его поясницу, а затем несколько раз постучал кулаком по своей руке. Сакурадзи Кузи заорал на весь ансен. Скорее всего, его голос можно было услышать даже в лесу. Взвыл от боли, как волк на луну. Простите, Сакурадзи-сан, это было необходимо, сказал я, аккуратно усаживая пациента обратно. Что скажете, Никиширо-сан? Очевидно, как вы и сказали, это почечная колика, пожал плечами он. Я видел, как некоторые пациенты также реагировали на постукивание по пояснице при сильном пережатии межпозвоночной грыжи, подметила Сакура Джун. Но скорее всего, это все же почки. Ну конечно, а учитывая, в каких условиях живет старик, жесткая вода, богатая кальцием и минералами, с местными горячими источниками не мудрено отрастить себе пару-тройку камней в почках. Если проверить его анализы, наверняка обнаружится гиперкальциурия, повышенное содержание кальция в моче. И дело не только в горячих источниках, у японцев в целом много факторов риска, которые могут привести к этому заболеванию. Постоянное употребление белка, плюс слишком большое количество витамина D из-за обилия морских продуктов. И белок, и витамин D способствуют увеличению кальция в крови, а впоследствии и в моче. А большинство почечных конкрементов, так камни именуют в медицине, содержат кальций. Хорошо, что мы это определили, сказал я. Как приедет скорая, нужно будет обязательно передать им эту информацию. Статистика говорит, что практически 40% пациентов с почечной коликой в конечном счете удаляют аппендикс, приняв клиническую картину за острый аппендицит. Нам ведь с вами такого не надо, верно, Сакурадзи-сан, верно, вздохнул старик. Спасибо вам большое. И простите меня, я не хотел испортить вам отдых. Кажется, Сакурадзи-кузи очень сильно себя винил за то, что отвлек нас от оздоровительных процедур. У старика наворачивались слезы на глазах не столько от боли, сколько от злости на самого себя. Сакурадзи-сан, успокойтесь, велел ему я. Такова наша работа. У врачей почти не бывает отдыха. Мы все время заняты делом и все время бдим. Не расстраивайтесь, иначе еще сильнее давление поднимется. Я, вообще-то, планирую еще не раз заглянуть в ваш ансен. Так что держитесь. В ожидании скорой необходимо удостовериться, что старик не пострадает от осложнений. И самое главное из них – это болевой шок. Сакамото-сан, позвал медсестру я, аптечку. Рин протянула мне чемоданчик, в котором я быстро нащупал ампулы с дротаверином и анальгином, спазмолитик и нестероидное противовоспалительное соответственно. Первый снимет спазмы и расслабит гладкую мускулатуру мочеточников и мочевого пузыря, а второй снимет воспаление и уберет боль. По правилам вводить эти препараты не рекомендуется до тех пор, пока диагноз не будет подтвержден, ведь как только лекарства начнут действовать, симптомы почечной колики сойдут на нет. Но болевой синдром снять необходимо. Сакурадзи Кузи совсем не молод, а значит, высок риск, что его сердце может попросту не выдержать. Боль при почечной колике уж очень интенсивная. А диагноз мы и так сообщим сотрудникам скорой. Тем более, современная аппаратура и так сможет без проблем найти камни. Главное, довести Сакурадзи до приемного отделения любой клиники. А дальше проблема будет решена. Есть, Конечно, и ряд других вопросов, на которые мы без анализов и обследования ответить не сможем. И речь о причинах почечной колики. Камень в мочеточнике – это лишь предположение. Кроме него, причиной могла стать инфекция, онкология или нарушение кровообращения в сосудах почки из-за тромбоза или пережатия. На эти вопросы ответят специалисты в клинике. Я набрал лекарственные препараты в шприц, нащупал вену на левой руке мужчины и медленно ввел оба вещества. Все, теперь можете лежать спокойно, подытожил я. Скоро станет лучше. Все, что мы могли сделать, мы уже сделали. В течение 30 минут Сакура Дзикузи стало значительно лучше. Но я прекрасно понимал, что это только временное облегчение. Как раз к тому моменту прибыла скорая. Я подробно разъяснил фельдшерам ситуацию и сообщил, какие препараты ввел, чтобы они понимали, что передать врачам. От клинической картины не отталкиваться, подробно обследовать и после этого определять тактику лечения. После этого мы решили, что задерживаться в Ансене нет смысла. Сакура Дзикирики долго уговаривала нас остаться либо уехать раньше и забрать часть денег. Однако мы решили не жадничать и оставить пожилой женщине всю сумму и уехать в воскресенье утром. Еще неизвестно, какой диагноз выставит Сакура Дзикузи. Возможно, этой семье понадобятся деньги на лечение. Однако я объяснил супруге владельца, что такая клиническая картина широко распространена, и сильно переживать за мужа ей не стоит. Скорее всего, его положат в урологическое отделение и приведут мочевыделительную систему в порядок. Сакура Дзикузи – здоровый старик. Он с легкостью выберется из этой ситуации. Я в этом совсем не сомневаюсь. Рейсой Асакура и Никишира решили уехать в ночь с субботы на воскресенье. Рейсой Масаши, как и всегда, был единственным из этой троицы, кто не употреблял алкоголь, поэтому проблем с поиском водителя не возникло. Кондо Кагари почему-то очень торопился домой, а потом уговорил Рейсея, чтобы он забрал его вместе с Нагисой Ико. Я не стал лезть в личную жизнь Кондо. Если хочет, пусть едет, а сам доберусь до Токио с остальными медсестрами завтра утром. После ужина я вернулся в свой номер и даже обрадовался тому факту, что Никишира и Кондо уехали. Вот теперь-то кровать точно моя. Все-таки японские футоны – это интересная часть культуры, но мне привычнее спать на кровати. Я подготовился ко сну, но лечь мне не дал стук в дверь. Аккуратно, стараясь не шуметь, я отодвинул раздвижную створку и увидел Лихачеву Хикари. Все-таки странно было наблюдать девушку с чисто славянской внешностью в традиционном японском кимоно. «Не спишь, Тинда?» — шепотом спросила она на русском языке. «Нет, Алена», — ответил я, переключившись на родной язык. «Что-то случилось?» «Нет, просто не спится. К тебе можно?» Она мотнула головой в сторону моей комнаты. «Да, входи». Я отошел от двери, позволив Лихачевой войти. Она вошла в мою комнату и присела на край кровати. «Быстро же ты отреагировал на мои крики», — сказала она. «Быстрее всех остальных прибежал. Привычка», — пожал плечами я. «Тем более, твой голос узнать нетрудно. Ты хоть и неплохо говоришь по-японски, но диалект так просто не скрыть». «Привычка, говоришь?» — улыбнулась она. «Остальные отдыхающие тоже врачи, но ты прибежал первым. Ты меня впечатляешь, Тинда. С одной стороны, это здорово, ты такой настоящий врач, как в сериалах, но с другой, мне кажется, что ты слишком сильно себя выматываешь. О своем здоровье не забывай беспокоиться. Не переживай, я бегаю по утрам», — рассмеялся я. «Этого достаточно. Доживу до 84, как Сакура Дзисан». Я неожиданно для себя понял, как глупо и неестественно звучат все эти суффиксы на русском языке. Интересные люди, эти японцы. Достаточно добавить три буквы и низко поклониться, чтобы показать свое уважение к человеку. В моей же стране уважение показывалось совсем иначе. Можно сколько угодно выкать и лебезить перед начальником или любым другим человеком, но показать уважение этим способом не выйдет. Уважение показывают действия. Я сел рядом с Лихачевой и задал ей довольно странный, но очень важный для меня вопрос. «Как там сейчас обстоят дела в России?» — поинтересовался я. «Связывалась с кем-то из старых знакомых? Там все хорошо», — улыбнулась она. «Не хуже, чем здесь. Те же клиники, те же корпорации. По производству лекарств Японию не переплюнули, зато медицина в некоторых городах даже на голову выше, чем здесь. Вот как, это очень радует. Вспоминая, во что превратил тот вирус весь мой мир, сложно даже представить, сколько времени понадобится моей стране, чтобы восстановиться. По крайней мере, в этом мире с ней все хорошо. Этот вопрос был для меня очень важен, поскольку я уже много раз задавался вопросом, не стоит ли вернуться туда. Ну да, придется какое-то время мозолить глаза, будучи японцем, и обживаться на новом месте. Но это, мелочи, вопрос времени. Главное, что меня беспокоило, нет ли в России острой нужды в целителе прямо сейчас. Как только я впервые попал в этот мир, я сразу же пролистал ленту новостей, разузнал все, что только мог об уровне медицины на родине. Из интернета вычитал только хорошие новости, но мало ли что там пишут, поэтому поговорить с человеком, который напрямую связан с Россией, было необходимо. «Ты меня порадовала, Алена», — честно признался я. «А», — удивилась она, — «почему? Медицинский мир общий, он не делится на страны», — ответил я. «На то у нас и существует латынь, чтобы врачи из любого уголка мира могли друг друга понимать. Мне важно знать, что медицина одинаково хороша везде, а не только в Японии. Ты не перестаешь меня удивлять, Тинда», — рассмеялась она. «Мне кажется, такие вещи беспокоят только тебя. Все-таки ты не просто врач, ты прямо целитель какой-то». Она не вкладывала в это слово какой-то особый смысл, но даже не подозревала, насколько оказалась права. Реполяризация моих нейронных каналов окончилась, и анализ включился сам по себе. Я резко ощутил то, о чем говорил Скандакагари в горячих источниках. От этого ощущения по моей спине пробежали мурашки. Нет, дело не только во взгляде. Отношение женщины к тебе – штука комплексная. Анализ описывал всю эту смесь из кучи признаков одним единственным словом – желание. Все-таки хорошо, что Канда и Никишира уехали. Битва за кровать в виде Джанкирпа резко обрела совсем другой смысл. Хотя, уверен, Кагари с Нагисой Ика не просто так решили уехать пораньше. На следующее утро, когда я проснулся, Лихачева и Хикари в моей комнате уже не было. Медсестры профилактики собирали вещи, готовясь к отъезду. Автобус должен был проехать мимо Ансена ближе к 7 утра. Я проснулся в 6, поэтому успел сделать короткую разминку и принять бодрящий холодный душ. «Спасибо вам большое за гостеприимство, Сакурадзи-сан», — я поклонился хозяйке Ансена. «Еще раз прошу, не переживайте насчет мужа. Вот увидите, через пару недель он уже вернется к вам, еще бодрее и здоровее, чем был». «Это вам спасибо, Кацураги-сан», — улыбнулась женщина. «Он уже связался со мной. Вы оказались правы, камень в мочеточнике. Он сказал, что оперировать его не будут. Лечение будет проходить, кон, как это называется, консервативно», — объяснил я, — «только препаратами и другими средствами, без вторжения в организм». «Да, точно», — закивала Сакурадзи-кимика. «Кузи-сан просил передать вам, что ему намного лучше. Мы оба вам очень благодарны». Женщина поклонилась. «Эй!» — послышался крик Лихачевой. «Кацураги-сан, автобус вот-вот уедет, не успеете». «До встречи, Сакурадзи-сан», — попрощался я и поспешил к автобусу. Я сел в автобус. Сакамото Рин, Митсуси Кокони и Лихачева Хикари всю дорогу болтали о чем-то, пока я проходил тесты по хирургии в приложении Хиджиката Медикал. Хикари вела себя так, будто вчера ничего и не было. Оно и к лучшему, нам обоим не нужны проблемы с сумасшедшими правилами клиники. Хотя, в общем-то, если уж говорить откровенно, мне на них плевать. Я еще в начале своей работы здесь сказала Итира Кагами, что моя личная жизнь никого не касается, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. Дорога домой показалась мне быстрее, чем наш пятничный путь к Ансену. Воскресенье пролетело, как мгновение, и наступила новая рабочая неделя. Еще за полчаса до начала приема у нашей поликлинической аптеки выстроилась очередь из врачей. Все пришли получать препараты для клинических испытаний. Я забрал несколько упаковок Нарматоникс, Нефригин и Анкакурой поднялся к своему кабинету. Первыми в очереди уже сидели мои испытуемые. Кушикаба Тэцуя, мужчина с выраженной тахикардией, Кишимото Мицузане, парень с хронической болезнью почек. И, конечно же, Бейкуя Шина, больной с четвертой стадией рака прямой кишки. Его я узнал издалека по той самой черной кепке-бейсболке. Этот день настал. «Что ж, начнем клинические испытания. Кто первый, заходите», — воскликнул я. Глава 9. Я убедился, что Агавахана уже подписала все документы о неразглашении информации, и лишь после этого начал общаться с испытуемыми. По-хорошему, все, что происходит в кабинете, и так не должно покидать его стен. Но в таком мероприятии, как клинические испытания засекреченных препаратов, требовалась особая осторожность. Тем более с Агавайханой. Первым в кабинет вошел Кушикаба Тэцуя. Стоило ему появиться в кабинете, и мой анализ сразу же сообщил о резком повышении пульса у мужчины. «Присаживайтесь, Кушикаба-сан», — предложил я. «Расскажите, как сейчас ваше самочувствие? Нам нужно заполнить все ваши данные до начала приема препаратов, чтобы можно было оценить действие экспериментальных лекарственных средств. После того, как вы откорректировали мою терапию, мне стало намного лучше, теперь я хотя бы не умираю», — усмехнулся Кушикаба. «Я потратил много времени, чтобы подобрать правильные антиаритмики, но толку от них было ноль». Ранее Кушикаба ходил к кардиологу и долгое время наблюдался у аритмолога. Консилиум врачей постановил, что из-за стойкой тахикардии пациенту стоит установить кардиостимулятор. Но история закончилась совсем не так, как хотелось бы. Несмотря на то, что все материалы, из которых состоит кардиостимулятор, абсолютно нейтральные, его организм все равно отторгал аппарат. Такое бывает при сильной реактивности иммунной системы. Однако на моем опыте это был первый пациент, у которого кардиостимулятор не прижился. В итоге аппарат пришлось удалить, а устанавливать другой сердечно-сосудистые хирурги не решились. Технику операции уже давно усовершенствовали. Она совершенно не травмирует организм. Электроды проводятся через сосуды, а сам кардиостимулятор помещается под ключицу. Обычно весь процесс длится от 30 до 60 минут и проводится под местной анестезией. Но причина, по которой врачи отказались от повторного имплантирования, не в самой операции. Организм Кушикабы Тэцуи так резко отреагировал на предыдущий аппарат, что пациента еле откачали. Произошел шок, резкое падение давления, мужчину госпитализировали в самые последние моменты, долго не могли понять, в чем проблема. Никто не хотел рисковать, а потому перевели Кушикабу на таблетированные антиаритмики. Только они с проблемой справлялись кое-как. Не стану бахвалиться, Кацураги-сан, хоть благодаря внесенным вам корректировкам мне и стало лучше, но чувствую я себя до сих пор паршиво, признался Кушикаба Тэцуя. Поэтому, вы здесь, кивнул я. Препарат начнете принимать уже сегодня, но для начала позвольте мне вас осмотреть. Пока я накачивал воздух в манжетку тонометра, мои глаза бродили по телу мужчину, изучая его, с помощью анализа. Пульс за сотню, ритм биения сердца правильный, регулярный, но слишком уж быстрый. Давление все такое же низкое, как и всегда. Я надеюсь, вы бросили принимать кофеин с никотинамидом, Кушикаба-сан, спросил я. Конечно, Кацураги-сан, вы запретили, и я бросил. Правда, с ними мне было немного легче, ответил он. Легче вам становилось, потому что эти препараты поднимали давление. Но главная проблема оставалась неизменной, пульс. И кофеин, и никотинамид поднимают частоту сердечных сокращений еще выше. Такую нагрузку на ваше сердце подавать нельзя. Пока я объяснял Кушикабе причину отмены препаратов, усиленный анализ осматривал волокна сердца. Да, дела плохи. Мышечные волокна миокарда сильно разрослись. Наблюдалась выраженная гипертрофия желудочков. Очень скоро эта нетипичная аритмия приведет к развитию сердечной недостаточности и затронет оба круга кровообращения. Будем надеяться, что Нарматоникс окажется действенным препаратом. Мне искренне хотелось верить, что зверская конкуренция, искусственно созданная в стенах Ямамото Фарм, вынудила фармакологов создать качественный препарат, хотя они могли поторопиться и вместо прорыва допустить ряд ошибок. Что ж, скоро мы это узнаем. Я передал Кушикабе две упаковки Нарматоникс и расписал схему приема таблеток. Пока Агавахана готовила направление на все необходимые исследования, которые Кушикабе предстоит проходить каждые 3 дня на протяжении месяца, я открыл инструкцию. Было важно рассказать мужчине о том, какие побочные действия имеются у исследуемого препарата, хотя все побочки еще не выявили, ведь они бывают разных типов, частые и редкие, предсказуемые и непредсказуемые, отдаленные. И естественно, что на предыдущих этапах клинических испытаний обнаружили далеко не все побочные эффекты. Смотрите, Кушикаба-сан, начал я, в первые несколько дней вас начнут беспокоить головные боли. Судя по предоставленной мне статистике, с этим побочным эффектом столкнулись все испытуемые, но в течение 3-5 дней он полностью исчезнет. Ну уж головные боли я как-нибудь потерплю, отмахнулся Кушикаба Тэцуя. Остальные побочки встречались реже, тошнота, рвота, диарея, начал перечислять я, но на них можем спокойно не заострять внимание. Если вы когда-нибудь читали инструкции к другим препаратам, то могли заметить, что эти побочные эффекты есть вообще у всех лекарств. Кацураги-сан, уж простите меня за прямоту, усмехнулся Кушикоба, но я готов месяц с горшка не вставать, лишь бы этот препарат мне помог. Хороший настрой, Кушикоба-сан, рассмеялся я, но все же обращу ваше внимание на одну важную побочку, которую мы точно не имеем права пропустить. Если ваш организм отреагирует на препарат слишком резко, может произойти резкий подъем давления и падение пульса вплоть до брадикардии, то есть, полностью противоположная вашему нынешнему состоянию картина. Всем испытуемым я буду давать свой номер телефона. Если происходит хоть какие-то неблагоприятные изменения, сразу связывайтесь со мной, в любое время дня и ночи. Понял вас, Кацураги-сан, не волнуйтесь, я крепкий, справлюсь как-нибудь, уверил меня он. Я отпустил Кушикобу Тецую на анализы, а сам, прежде чем звать следующего испытуемого, еще раз пробежался по инструкциям. В них был описан механизм действия препарата. Нарматоник действовал очень нетипичным образом. В нашем сердце и сосудах находятся схожие рецепторы, которые являются целью препаратов для снижения давления и пульса. Поэтому я, если можно так выразиться, любил больных с одновременным повышением давления и пульса. Для них была целая гора препаратов, которые решали сразу обе проблемы. Но Нарматоникс был накручен до нельзя. Не знаю, чем напичкали его химическую формулу, но этот препарат воздействовал на рецепторы по-разному. Одной стороной он начинал вставляться в рецепторы сердца и снижал пульс, а другой стороны орудовал в сосудах, вызывая их спазмы, поднимая давление. Напрягают меня эти клинические испытания, Кацураги-сан, нахмурилась Агавахана. Людей используют будто лабораторных крыс. А мне казалось всегда, что эксперименты над людьми запрещены. Агава-сан, ну что вы такое несете? Вздохнул я. Это не эксперименты. Если препараты не тестировать на добровольцах, они никогда не будут завершены и, соответственно, не смогут спасти миллионы жизней. Я практически не знаю случаев, когда испытуемые страдали во время приема таких лекарств, только от побочных эффектов. А им хотя бы заплатят за это? Спросила она. Конечно, Агава-сан, кивнул я. Кроме возможности получить лечение, они на протяжении месяца проходят бесплатное обследование и по окончании этого этапа получат определенную сумму. Между прочим, на тесты некоторых препаратов люди в очереди выстраиваются. Это неплохой способ подзаработать. Только не всех берут, по разным причинам. Слишком здоровые, поинтересовалась Агава. Да, а иногда слишком больные. Условия разные бывают. Позовите, пожалуйста, следующего Агава-сан. Кажется, за Кушикобой сидел наш старый знакомый Кишимото Мицузане. Когда Мицузане сел на кушетку, я заметил тревожный знак. Лицо молодого человека отекло, и брюки в районе голени сильно раздуло. Без всякого анализа можно сказать, что болезнь почек прогрессирует. И кроме нее, на отеки сильно влияет сердце. Парня нужно вытаскивать, иначе он на всю жизнь останется инвалидом. И жизнь эта может оказаться короткой. Если нефрологи не смогут сохранить функцию его почек и дело дойдет до диализа, он будет зависим от этой процедуры до конца своих дней. Ведь одна из главных функций почек – выделительная. Почки очищают кровь и фильтруют отходы жизнедеятельности, превращая их в мочу. Если почечный фильтр ломается, почки запускают ряд неблагоприятных механизмов. В мочу начинают выходить полезные вещества, например, белок. А когда фильтр забивается этим белком, в крови начинают скапливаться вещества, которые должны были стать мочой. Для этого и был создан диализ. Аппарат прогоняет через себя кровь человека и чистит ее, взяв на себя функцию почек. Как самочувствие, Кишимото-сан, обратился я к Мицузане. Сердце кардиологи немного привели в порядок, но почки. Кишимото вздохнул. Не верю я, Кацураги-сан, что мне получится их восстановить. Нефролог сказал, что я уже приближаюсь к третьей стадии хронической почечной недостаточности, а всего их 5, сказал я. Это полпути, а значит, мы еще успеем обратить процесс вспять. Я сказал это, чтобы поддержать Кишимото, но на деле никаких гарантий никто дать ему не мог. Будь в моих руках прежняя власть над целительской силой, и я бы исправил его фильтры минут за 20, но теперь остается надеяться только на нефригин. Семья Кондо обещают просто сумасшедшую регенерацию почек. Хорошо, если препарат действительно будет действовать так, как они заявили. Я зафиксировал параметры текущего состояния Кишимото. Его вес за последние месяцы не изменился, но это и было тревожным признаком. Когда я встретился с Мицузане впервые, Он был здоровенным качком. После окончания приема стероидных гормонов и отмены тренировок, его мышцы начали стремительно уменьшаться. Однако потерю мышечной массы компенсировал набор жидкости. Парня раздувало, и это нужно было исправить как можно скорее. Кишимото-сан, сделаем ставку на этот препарат. Вас, в отличие от остальных испытуемых, я хочу попросить сдавать анализы на креатинин, мочевину, общий белок, натрий и калий каждый день. Это не входит в стандарты обследования, поэтому и предупреждаю вас заранее, это моя личная прихоть. Хотите проследить, с какой скоростью будут происходить изменения в почках? Спросил он. Да, даете добро, конечно, Кацураги-сан. Могли бы не спрашивать. Вы говорите, я делаю. Сомнений в ваших решениях у меня нет уже очень давно. Если вы меня не вытянете, то вряд ли кто-то сможет. Слишком большие надежды Кишимото Мицузани возлагает на простого терапевта. Но моя обязанность их оправдать. Все трое моих испытуемых – это сложные случаи. Некоторые из них, я бы даже сказал, безнадежные. Но это не значит, что можно прекращать борьбу. Кишимото-сан, у препарата имеется ряд побочных эффектов. Во-первых, начал я. Не стоит, замотал головой Кишимото Мицузани. В смысле, удивился я. Лучше не говорите мне о них, Кацураги-сан. Если надо, подпишу документ о том, что отказываюсь от информирования меня, чтобы у вас не возникло каких-либо проблем. Не понимаю, недоумевал я. Зачем вам это? Мне так будет проще, вдохнул он. За всеми моими болячками я могу и не заметить этих побочек. А если стану постоянно прислушиваться к каждому шороху в своем организме, сойду с ума от стресса. В чем-то Мицузани был прав. Наваливать на его и без того больной организм еще и дозу стресса, который повлечет за собой выброса кортизола и адреналина. Плохая идея, но побочки могут быть неприятными. Судя по описанию механизма действия препарата, нефригин увеличит отток мочи, из-за чего Мицузани придется ночевать в туалете, как только что пошутил Кушикаба Тэцуя. Только в этой ситуации уже не до шуток. Мочеиспускание может быть болезненным, но что самое неприятное, почти у всех пациентов наблюдалась аллергическая реакция на препарат. Несерьезная, абсолютно безвредная для здоровья в целом, но все же мучительная. Его конечности может покрыть сыпью, крапивницей. Избавиться от этой побочки фармакологам семьи Кондо не удалось, поскольку эта реакция возникает как раз на самые главные элементы препарата, на те, что восстанавливают почечные фильтры. Тогда договоримся так, Кишимото-сан, сказал я. Я лишь предупрежу вас, что побочки могут быть неприятными и их придется перетерпеть. Но вы должны пообещать мне, что сообщите сразу же, как только появятся изменения в самочувствии. Это часть клинических испытаний.